имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из всех богородичных праздников, которые имеют как бы одно достоинство в рамках церковного устава и церковного календаря, по традиции именно к празднику Успения прилагается большее внимание, и он окружен особым почитанием верующего народа. И тропарь, то есть основное песнопение, призванное отображать суть праздника, доносит до нас величайший смысл этого события. «Во успении мира не оставила еси Богородица, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наши». Царица Небесная, несмотря на свою земную кончину, которая также является предметом воспоминания через этот праздник, не оставила род человеческий. И акцент здесь не на смерть, не на смерти, а на том, что Богородица продолжает оставаться с родом человеческим. И второй акцент на том, что это пребывание Богородицы в роде человеческом имеет спасительное значение для каждого человека, ибо молитвами своими она избавляет от смерти души наши. А что же такое смерть души? Ведь Слово Божие утверждает, что душа человека бессмертна. Бог сотворил тленное, смертное тело и бессмертную душу. О какой же смерти идет речь? Смерть души – это есть ее духовное разрушение, которое осуществляется силами зла. Зло, если оно полностью порабощает человеческую душу, оно и несет душе смерть, разрушение. А если разрушается душа, то разрушается человеческая личность. Ведь Бог создал и тело, и душу, вместив и одно, и другое в единую человеческую личность. И если разрушается душа, то во что превращается тело? А тело уподобляется тогда телу животного, которое не имеет бессмертной души. А значит, смерть души превращает человека в зверя, в животного, закрывает для него доступ в Царствие Божье, ибо там не будет животных, там только бессмертные человеческие души вместе с ангелами. Для того, чтобы человек был способен сохранить свою душу, Бог дает ему особый дар развлечения добра и зла. Он вкладывает этот дар в человеческую природу. Этот дар – часть нашего естества. Мы обретаем его с момента рождения. Даром, потому он и дар. Это не результат воспитания, образования, не результат инвестирования средств, как говорят теперь, в человеческую личность. Это Божий дар. И каждый младенец, появляющийся на свет, имеет внутри себя этот Божий дар. Мы именуем его нравственным чувством, нравственной природой человека. Это и есть та сигнальная система, которая оповещает нас о том, где добро, а где зло. И голосом этой системы является человеческая совесть. Зло на протяжении всей истории стремится разрушить нравственное чувство человека. На это брошены все силы зла. В какой-то момент людям стали предлагать идею о том, что нет никакого нравственного чувства природного, а всякая нравственность приобретена. Это результат человеческого опыта. И нравственность зависит от условий жизни человека, от его воспитания, образования, от эпохи, в которой он живет. А потому нет никакой сигнальной системы. Все обусловлено условиями жизни и личным выбором человека. Если человек нечто считает добром, так это добром для него и является. А то, что он считает злом, то это злом для него и является. Все эти мысли в течение более чем 300 лет культивируются через философию, политологию, через культуру. Не все так началось сразу, но постепенно, но к 21 веку это стало общепринятым мнением. Не существует никакого природного нравственного начала. Но ведь вот что не могут сторонники такого взгляда не объяснить, не отвергнуть. Вы бессовестный человек. И эта фраза без всяких аргументов используется и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. Она не требует никаких объяснений. Брошенная в личном конфликте или в публичном пространстве, она всеми понимается без всякой расшифровки. Потому что нормы человеческой нравственности едины для всего рода человеческого. Именно потому, что они едины, существует такое понятие, как справедливость. Справедливость – это не юридическое понятие, и тем более не политическое понятие, как в том нас хотят воспитать. Справедливость – это нравственное понятие. И если законы расходятся с человеческим пониманием справедливости, основывающиеся на нравственном чувстве, то тогда люди говорят, это неправильные законы, это несправедливые законы. Если в человеческих отношениях семейных или общественных, в рамках государства или всей человеческой семьи нарушается справедливость, то люди остро чувствуют это одинаково на любом континенте. И как бы иногда огромная мощь пропаганды не обрушивалась на людей, ненарушенное чувство справедливости присутствует в большинстве людей, в роде человеческом. И покуда это так, у человечества есть надежда на существование. Нравственное чувство разрушается не только умственными построениями, облеченными в тогу науки или философии. Нравственное чувство разрушается иными способами. И мы знаем об этом. Когда человек нарушает Божий нравственный закон и чувствует угрызение совести, то он ищет себе сам оправдание. И чаще всего находит, сравнивая себя с другими людьми. Не стоит мне так уж больно убиваться. Ну, подумаешь, ну да, сделал плохое дело, но сосед-то вот делает куда более худшие дела. А что в мире творится, а что по телевизору показывают, только уж не такой я плохой человек. Нередко это нравственное перевоспитание, или лучше сказать, попытка исторгнуть из самого себя голос совести и заглушить его, приводит к соответствующим результатам. А при чем же здесь Богородица? Молитвами своими она избавляет от смерти души наши. Ее молитвами спасаемся. Она там, в Божьем Царстве, одесную Сына Своего и Бога нашего. Царица Небесная есть наша заступница. Она простирает над нами свой небесный покров. Она сохраняет способность каждого из нас сопротивляться злу, в какую бы личину это зло ни рядилось, отличать добро от зла, сохранять нравственное чувство, а значит сохранять надежду на то, что мы не потеряем своего человеческого лица, не превратимся в животных, сохраним живой нашу душу. И, может быть, сегодня мы по-особенному должны осознать именно это служение Богоматери. Как, может быть, никогда мы должны просить ее, чтобы она сохранила живыми души людей, наших соотечественников, да и вообще всех людей, потому что мертвые души не могут образовывать жизнеспособных человеческих обществ. Мертвая душа – это мертвая цивилизация, это конец истории. А потому борьба за нравственное начало, за его сохранение, борьба за подлинную, а не мнимую, не пропагандистски навязанную справедливость – это борьба за жизнь рода человеческого. И как Царица Небесная послужила делу нашего спасения через рождение Сына Своего и Господа нашего, принесшего нам искупление и избавление от грехов, так и после своей кончины и вознесения на небо. Она молитвами своими избавляет от смерти души наша. Аминь.